Месяц назад Щеглов развелся с женой. Изредка косясь на бумагу, докладывал Трофимов. Она забрала сына и переехала к родителям. Точная причина развода неизвестна, но Глеб сильно переживает. Жену очень любит, в ребенке души не чает. Почти одновременно с этим Глеб вышел из бизнеса, которым занимался последние годы. Эти события сильно повлияли на него. Никуда не выходит, сидит в новом доме, который достраивают. Начал пить. Сломался? Не совсем. Нервы сдали. Больше чем уверен, Щеглов сам выйдет из кризиса. Коновалов покривил губы. И это ваш кандидат? Да. Не стоит делать выводы, только исходя из событий последнего месяца. На самом деле Глеб Щеглов — человек сильный, волевой. Прекрасно подготовленный боец. До последнего времени уделял большое внимание поддержанию формы. Регулярные тренировки, здоровый образ жизни. Ко всему прочему, отличный специалист по владению холодным оружием. Это имеет какое-то значение? Да. Коновалов покосился на генерала и промолчал. Раз Трофимов говорит, так оно и есть. Теперь Наврутский вытащил из папки новый лист Трофимов. У него ситуация еще сложнее. Москва, Марьино. Жилой комплекс. Сегодня он впервые смог позволить себе ничего не делать. Впервые за последний год. Целый день без работы, без тренировок, без изучения прессы, без ночных прогулок, без постоянных мыслей о том, что должен, что обязан. От этого было как-то пусто на душе. Пустота, смешанная с удовлетворением и досадой. И боль. Боль за этот год хоть и утихла, но не прошла полностью. Боль от воспоминаний, от мысли, потери. Дэн снял накладку с кисти и посмотрел на тыльную сторону ладони. Жидкий лед действовал безотказно. Опухоль почти сошла. Только легкая синева и слабая боль напоминали о неудачном ударе. Этот удар он нанес зря. Поддался эмоциям. Гаврик уже ничего не чувствовал. Да и не мог, он был мертв. А трупу все равно, что с ним делают. Зря Дэн ударил. Но с каким наслаждением. Этим он как бы подвел черту под всем делом. Отдал долг сполна. Слово сдержано. И Маринка отомщена. Жаль только, это не вернет ее к жизни. Не поднимет из холодной могилы. Дэн выбросил накладку в мусорное ведро, достал из холодильника запотевшую бутылку мартини и наполнил высокий бокал до краев. Глянул на фотографию, стоящую на большом столе. Чуть приподнял бокал. «За тебя, моя радость. Теперь можешь быть спокойна. Я их покарал. Я люблю тебя». И сделал большой глоток. Со стуком поставил бокал на стол, вздохнул и опять посмотрел на фотографию. Месть он совершил. А что делать дальше? Как жить? Ни работы, ни семьи, ни друзей. Денег хватит на безбедное существование, но разве он сможет существовать? Разве это для него? Дэн вновь поднял бокал, но на этот раз пил неторопливо, понемногу. Думать о будущем сегодня не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Даже жить. Год назад невесту Наврутского изнасиловали и убили уличные бандиты. Другая жертва нападения смогла убежать. Милиция нашла всех бандитов, но у двоих из четырех убийц влиятельные родители. Они смогли вытащить чад из-под суда и отправить их за границу. За решетку сели два других отморозка. Наврутский приложил все силы, чтобы покарали всех, но его сил не хватило. Сами понимаете, в каком он был состоянии. По натуре человек нелюдимый, замкнутый. Он вообще ушел в себя. Посвятил все время работе, тренировкам. Не бывал в компаниях, не ездил отдыхать. С работы в спортзал, оттуда домой, а утром за работу. Его дела в бизнесе шли успешно, а сейчас Наврутский обеспечен хорошо. Вклады в иностранных банках, акции серьезных компаний. Он может даже не работать, денег хватит. Но, зная натуру Наврутского, я могу предполагать, что вынужденное безделье его вряд ли обрадует. Кстати, месяц назад его буквально вытолкал из общего бизнеса друг. Потеря работы тоже сильно сказались на Денисе. «А что с бандитами, которые ушли отсюда?» — перебил Трофимова Раскотин. Полковник чуть замялся, потом ответил. «По моим сведениям, у обоих отцы государственные чиновники регионального уровня. Есть связи в милиции, прокуратуре. Нашкодивших детишек отправили за границу. Продолжать обучение и прятаться от милиции». «Плохо», — с сожалением констатировал генерал. «И Наврутский зря решил сам искать правду. Это дело не только его личное. Это удар по государству. Трофимов знал отношение генерала к таким вещам, но все равно был удивлен. Что-то уж слишком резко высказывается начальник. Что ж, Илья Андреевич, с кандидатами вы нас ознакомили. Теперь объясните, почему именно эти двое представляются вам наиболее подходящими для дела. Все-таки выбор не очевиден. Трофимов, явно ожидая этого вопроса, кивнул и вытащил из папки очередную партию листов. Хотя во всем мире уже давно использовали компьютеры-планшеты, в разведке до сих пор в ходу была простая бумага. Мы оказались в сложной ситуации. С одной стороны, есть косвенные основания утверждать, что некая группа лиц, обладающая значительными возможностями, использует передовые технологии для создания клонов людей. Цель такого эксперимента не совсем ясна, однако незаконная деятельность налицо. Второе. Мы можем полагать, что интересы этой группы лиц не ограничены клонированием знаменитостей шоу-бизнеса. И третье. Данная группа прилагает массу усилий, чтобы скрыть свои дела, причем готова идти даже на откровенные преступления. В результате мы вынуждены действовать не напрямую, а через доверенных лиц, не выдавая наши интерес и участие. Трофимов излагал общеизвестные вещи, однако собеседники не торопили его. Понимали, что это прелюдия. Операция, которую мы хотим провести, состоит из нескольких этапов. И в ней будут задействованы по меньшей мере 30 человек. Половина из них — техническое и правовое обеспечение. Другая часть — агенты, детективы, которые получат свои задачи. Их цель — провести масштабную разведку и попробовать накопать информацию о фантазии. Однако для работы непосредственно в самой фантазии мы задействуем двух наемных агентов. Им придется участвовать в играх и попробовать пройти как можно дальше. Возможно, именно там они сумеют раздобыть необходимые сведения. «Вы имеете в виду бал Дракулы?» — спросил Коновалов. «Да». «А почему не завербовать кого-нибудь из персонала? Бал освещают сразу несколько информационных каналов, имеющих разрешение корпорации». «Да». «Но списки журналистов, репортеров и операторов руководство корпорации заранее согласуют с руководством каналов. И появление нового человека, прежде малоизвестного в среде профессионалов, вызовет подозрение». «А вербовка журналистов?» «Мало что даст. Они присутствуют только на финальной части бала и снимают то, что им разрешают. Остальные видеоматериалы корпорация предоставляет сама. Это оговорено в контрактах. Что касается вербовки персонала корпорации, сотрудников, обслуживающих игры, то к этому вопросу надо подходить очень осторожно. Если кто из них и посвящен в закулисные дела корпорации, то буквально единицы». Трофимов покосился на генерала, думая, что тот захочет что-то сказать, но Раскотин молчал. «Таким образом, нам нужны люди, способные участвовать в игре, обладающие навыками разведывательной работы и те, кто не вызовет подозрения у нашего противника. Отсюда главное требование к ним — хорошая физическая подготовка, опыт, умение работать самостоятельно и, что важно, принимать самостоятельные решения, не бояться рисковать, но идти только на обоснованный риск. Плюс к этому специальная подготовка». «А у ваших кандидатов она есть?» — опять спросил Коновалов. «Да». Щеглов до армии получил звание мастера спорта по прикладному троеборью. Рукопашный бой без оружия, штыковой бой, бой на ножах. В армии усердно повышал свой уровень. Как я уже говорил, вплоть до последнего времени усиленно поддерживал форму. Тренажерный зал, бег, плавание, тир. А второй кандидат? Наврудский до армии дошел до кандидата в мастера по фехтованию. В армии много занимался рукопашным боем, кстати, вместе со Щегловым. После армии уделял занятиям много времени, достигнув высоких результатов. Кроме того, хороший бегун, очень выносливый. «Что ж, данные впечатляют», — кивнул генерал. «Но я помню, у тебя во взводе было много таких парней». «Верно. Кто-то до сих пор служит, кто-то погиб», — с некоторым трудом выговорил Трофимов. «Остальные спорту уделяют мало внимания». «А если взять действующего офицера или сержанта?» — предложил Коновалов. «Сейчас достаточно легко, можно найти прекрасно подготовленного бойца». «Это нежелательно. Действующие офицеры могут вызвать подозрения. И потом, согласно правилам, тематика игр Большого Пула связана с эпохой Средних веков. Тогда царило холодное оружие, а не огнестрельное. Мало кто из офицеров или контрактников уделяет время тренировкам с таким оружием. Считанные единицы». «А если пригласить спортсмена?» «Малоэффективно. Спортивное фехтование одно, а владение мечом, саблей, арбалетом несколько другое. Тем более, когда нет каких-то строгих правил, и дело происходит не в зале. Дальше. Тут нужны люди определенного склада характера, желательно с боевым опытом. Это сильно ограничивает число претендентов. Еще. Здесь очень важно умение работать в отрыве от группы, самостоятельно. Щеглов и в особенности Наврудский как раз всегда тяготели к этому. Коновалов развел руками, признавая правоту полковника. Трофимов вытащил новый лист. А теперь еще одна причина. Мотивация. Вряд ли дадут согласие на рискованное и малопонятное мероприятие люди, у которых все благополучно в жизни. Семья, дети, работа. Нужны те, у кого проблемы в личной жизни, кто не привязан к семье, кто пока на распутье, не устроен. «Да», — согласился генерал, — «это очень важная причина. Действительно, мотивация согласия имеет решающее значение. Исходя из всех этих данных, я и выбрал двух человек. Им идти в фантазию, получать статусы игроков и играть, попутно ведя разведку». «Кандидаты — люди вольные, могут и не согласиться с предложением», — произнес Коновалов. «Вы предусмотрели такой вариант?» «Да. Есть три дублера. Один — увольняющийся в запас контрактник из экспедиционного корпуса, командир взвода из горной бригады. Еще два бывших бойца 12-й бригады, оба служили в разведроте. Но я все же делаю ставку на основных кандидатов. Наши специалисты утверждают, что те дадут добро. Исходя из тех самых причин, о которых я говорил». «Какова вероятность того, что они что-то раскопают? Какой процент на успех закладываете вы?» Трофимов захлопнул папку, поднял взгляд на Коновалова и ровным голосом произнес: «Небольшой, но пока это единственный наш шанс».